пророк языческих времен. На прошлой неделе книга пророка Даниила, 2 глава, показала нам великого истукана, который означает времена язычников. Времена язычников – длинный период, когда евреи живут под языческой властью. Сегодня мы увидим веру некоторых евреев, которые жили под языческим управлением. Царь Навуходоносор в последующих годах после видения великого истукана повел свою империю к новым высотам и славе. Его военная храбрость покорила народы со всех сторон. Он подавил бунтующихся иудеев, он закрепил эту победу, превратив Иерусалим в развалины и выслав иудеев в Вавилон. Падение Иерусалима убедило Навуходоносора, что боги Вавилона были превосходящие бога Иерусалима. Однако, через посредством сна и его толкования молодым евреем Даниилом, Навуходоносор был осведомлен о живом Боге. Но это переживание, как свидетельство о Боге на небесах, очевидно, потускнело с проходящими годами. Однако царь хорошо помнил, что сон истукана обнаружил его главою из золота. Быть только главою, вероятно, не удовлетворяло гордого монарха. Он решил сделать истукана всего из золота, от его головы до его ног. Такой истукан лучше символизировал его великолепную империю и его величие как повелителя этого обширного государства, которое простиралось от Вавилона до Средиземного моря. Истукан, который сделал Навуходоносор, был, вероятно, человеческого изображения, одетый в вавилонском стиле, сделанный из дерева и покрытый золотом. Он стоял, может быть, помещенный на платформе, вышиной в 60 локтей и шириной в 6 локтей. Заметьте в этих размерах выдающееся положение цифры 6, цифра, которой Священное Писание приписывает человеческую слабость. Размер истукана был 27,5 метров на 2 метра. Он был поставлен на поле Дииры, недалеко от города Вавилона. Происходящее впечатление официальная семья собралась для посвящения истукана. И собрались сатрапы, наместники, военачальники, верховные судьи, казнохранители, законоведы, блюстители суда и все областные правители на открытие истукана, который Навуходоносор царь поставил, и стали пред истуканом, который воздвиг Навуходоносор. 3 глава, 3 стих. Прозвучало царское провозглашение. Тогда глашатай громко воскликнул: «Объявляется вам, народы, племена и языки, в то время как услышите звук трубы, свирели, цитры, ценвицы, гуслей и симфоний, и всяких музыкальных орудий, подите и поклонитесь золотому истукану, который поставил царь Навуходоносор. А кто не пойдет и не поклонится, тотчас брошен будет в печь, раскаленную огнем». Стихи с 4 по 6. Излишне говорит, когда собранные сановники услышали первую ноту оркестра, они пали на лица свои, как один человек. Этим поступком они почтили царя и его богов. По неизвестной причине Даниил отсутствовал во время посвящения истукана. Но три его друга, которые были поставлены начальниками над областью Вавилонской, попадали под это повеление. Среди поверженных ниц чиновников только они стояли прямо. Некоторые халдейцы, которые негодовали, что оказали почесть этим пленным евреям, поспешили с донесением царю. Они сказали ему: «Царь, вовеки живи! Ты, царь, дал повеление, чтобы каждый человек, который услышит звук трубы, свирели, цитры, цинвицы, гусли и симфонии и всякого рода музыкальных орудий, пал и поклонился золотому истукану. А кто не пойдет и не поклонится, тот должен быть брошен в печь, раскаленную огнем. Есть мужи иудейские, которых ты поставил над делами страны Вавилонской, Сидрах, Месах и Аведнего. Эти мужи не повинуются повелению твоему, царь. Богам твоим не служат, и золотому истукану, который ты поставил, не поклоняются». Стихи с 9 по 12. Это явное непослушание, вероятно, первое, которое Навуходоносор встретил во время своей жизни, привело его в ярость. Тогда Навуходоносор во гневе и ярости повелел привести Сидраха, Месаха и Авднего. Навуходоносор сказал им: «С умыслом ли вы, Сидрах, Месах и Авднего, богам моим не служите, и золотому истукану, который я поставил, не поклоняетесь? Отныне подите и поклонитесь истукану, который я сделал. Если же не поклонитесь, то тот же час брошены будете в печь, раскаленную огнем». Стихи с 13 по 15. Разъяренный монарх совершенно забыл свое призвание и признание во время его сна, что Бог Даниила был воистину Богом богов, владыкой царей. Этим трем евреям Навуходоносор бросил дерзкий вызов. «Какой Бог избавит вас от руки моей?» Сидрах, Месах и Авднего были непоколебимы. Они не поклонятся истукану даже, чтобы спасти себя от ужасной смерти. Их Бог повелел относительно истукана: «Не поклоняйтесь им и не служите им». Исход 20 глава 5 стих. Царю Навуходоносору они просто сказали: «Нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавить. Если же не будет того, да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся». Стихи с 16 по 18. Услышав эти решительные слова, разъяренный монарх повелел разжечь печь в 7 раз сильнее, и самым сильным мужам из войска своего приказал взять 3 бунтовщиков и бросить их в печь. Тогда мужи сии связаны были в исподнем и верхнем платье своем, и в головных повязках, и в прочих одеждах своих, и брошены в печь, раскаленную огнем. 21 стих. Бог небес заступился за своих верных служителей. Навуходоносор, царь, изумился и поспешно встал и сказал вельможам своим: «Не 3 ли мужей бросили мы в огонь связанными?» Они в ответ сказали царю: «Истинно так, царь». Но это он сказал: «Вот я вижу 4 мужей несвязанных, ходящих среди огня, и нет им вреда, и вид 4-го подобен Сыну Божию». Стихи с 24 по 25. Какие прославления, вероятно, возносились из пламенеющей печи к Богу небес, когда Сидрах, Месах и Авднего ходили среди огня с их небесным компаньоном. Удивленный царь обратился к 3 иудеям: Сидрах, Месах и Авднего. «Рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите». Тогда Сидрах, Месах и Авднего вышли из среды огня. 25 стих. Сановники, которые собрались вокруг 3 иудеев, увидели, что огонь не имел никакой над ними силы, даже и волоса на голове не были опалены. Что за свидетельство живому Богу? Свидетельство произошло потому, что эти 3 его служители были послушными ему. Навуходоносор был так глубоко поражен, что он издал следующий приказ для всей своей империи. И от имени дается повеление, чтобы из всякого народа, племени и языка, кто произнесет хулу на Бога Сидраха, Месаха и Авднего, был изрублен в куски, и дом его обращен в развалины, ибо нет иного Бога, который мог так спасать. 29 стих. Обратим наше внимание на то, что этот царский эдикт означал для сосланных иудеев, которые были разбросаны по всей империи. Они совершили долгий путь из их далекой родины унылыми пленниками. Как загорелось их сердца, когда они узнали, что их Бог сделал для 3 иудеев, которые были верны ему в языческой стране. Их Бог тогда все еще был с его избранным народом. Он сохранил их. Свежий прилив веры освежил душу и прояснил мрачные дни изгнания. Они видели Божию руку в царском повелении. Оно утвердило религиозную веротерпимость для иудеев во всей Вавилонской империи. Теперь они имели защиту в их поклонении истинному Богу, несмотря на то, что они были пленниками во власти идолопоклоннических властей. Повествование Даниила о том, как Бог избавил трех иудеев, которые отказались поклониться истукану, имеет пророческое значение. В периоде, который мы называем тяжким временем, все люди должны будут поклоняться образу. Это будет образ мирового диктатора, известного в Библии как зверь. И дано было ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверю. Откровение 13 глава 15 стих. Мы можем себе хорошо представить, как верные иудеи и язычники в тот день найдут утешение через чтение книги Даниила. Подобно трем храбрым веры, которые отказались поклониться истукану, поставленному царем Навуходоносором, верующие в период тяжкого времени заявят: «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас. Если же не будет того, то мы не поклонимся. Аминь».